Глава 4. Земли проклятых, 3000 ри от Шейхона. Сзади Итаро успел увернуться и снести голову разлагающемуся Цуми, готовому сомкнуть челюсти на его плече. «Сант, еще один!» Товарищ успел воткнуть катану прямо в грудь монстра. Итаро оказался рядом и резко снес еще одну голову. Они оказались тут вдвоем, отрезанные от Йонри и Ордо, решивших обойти периметр склепов, которыми так кишат земли проклятых. Утробный вой за спиной, разворот, удар, стереть ошметки скользкой плоти с лица, снова удар. Катана звенит и поет, будто радуется крови монстров. Вспыхивает рёку, бирюзой и золотом рассекая тьму склепа и кидая на искаженные морды Цуми узкие блики. «Прорвемся!» — шумно выдохнула Итаро, зная, что Сант ранен, но пока держится. Не хочется признавать, что даже для двух сейванонов с их уровнем силы здесь слишком много врагов. Когда они ехали сюда, то и предположить не могли, что все так обернется. Они отправились упокоить несколько неприкаянных умертвий, а оказалось, что их тут десятки. «Есть!» – торжествующе сообщил Сант. Итаро обернулся. Возле ног того и правда свалены тела тварей. Где-то в глубине тоннелей, ведущих к залу, в котором они оказались, снова слышен вой. Цуми не собираются останавливаться. Итаро очередной раз направил в кристалл искру Рёку. «Ну же, давай!» Даже осколок, в который превратился кристалл после когтей Цуми, должен работать. Упорно не хотелось думать, что все бесполезно. Должен, просто обязан быть какой-то выход. «Пошли!» Бросил он охрипшим голосом и, подхватив нетвердо стоящего на ногах Санта, повел прочь из зала. «Почти как на приеме у господина министра, когда я подвернул ногу», — хмыкнул Сант, словно они болтали в саду возле резиденции сейванонов. Он зажимал рану на боку и хромал. Это было хуже. Намного хуже, чем на том шиматовом приеме. Но Итаро понимал, что сейчас главное выбраться, все остальное потом. Кристалл потеплел, есть отклик. «Нас услышали», — сказал он, подхватывая друга так, чтобы идти можно было быстрее. «Парни уже на пути к склепу». Сант явно хотел что-то добавить, но скривился от боли и только закашлялся. «Держись», — стиснул зубы Итаро, стараясь смотреть, куда поставить ногу на изъеденных временем ступенях. Вой стал ближе. Итаро мысленно пообещал себе, что разорвет голыми руками ту сволочь, которая подняла столько умертвий. Главный вопрос – зачем? Причина, безусловно, есть, и она весомая. Только вот раздумывать над ней сейчас некогда. Дверь из склепа он выбивает золотым канзи. Только чудом они с Сантом успевают спрятаться у стены, чтобы не оказаться под градом каменных осколков. «Я... Сант, на выход!» — глухо произнес Итаро. Четыре Цуми, подтягивая свои уродливые тела, с воем приближались к ним. Итаро резко развернулся и поднял катану. «Итаро! Вперед!» — рявкнул он, резко выталкивая Санта из склепа. Крайний справа Цуми заревел и рванул к Итаро, стремясь вцепиться в горло. Удар, усиленный Рёку, отбрасывает монстра назад. Остальные трое пытаются окружить, но Итаро успевает начертить канзи щит, и твари с визгом, словно обжегшись, пятятся назад. Двое через несколько минут следуют за своим мертвым товарищем. Последний сдаваться не хочет. Щит Итаро начинает проседать. Когтистая лапа с силой проходится по его плечу. Боль горячей лавой разливается по телу. Итаро едва не роняет катану, «Я иду!» — раздался за спиной крик Ордо. Итара через силу поднимает катану и с шипением пронзает Цуми. Ордо влетает в склеп в ту же секунду. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, больше воевать не с кем. «Цел?» — коротко бросил он. Итара коротко кивнул и тут же стиснул зубы от боли. Удар был не слабым. Ордо нахмурился, посмотрел на его плечо и качнул головой. «Пошли!» «Как Сант?» «Йонри над ним уже колдует!» Итару кивнул. Из всей четверки целительство удавалось Йонри лучше остальных. Ночь выдалась прохладной. После горячки боя стало как-то зябко, и Итара передернул плечами. Друзья отошли на безопасное расстояние. Сант сидел, прислонившись спиной к стволу дерева. Йонри впечатывал в его бок целительные канзи, которые тут же таяли золотистой дымкой, едва соприкасаясь с кожей. «Ты как?» – коротко бросила Итаро, глянув на бледного Санта, который умудрялся еще делать вид, что все в порядке. «Хотел запечатать склеп, но парни сказали, что там еще ты, и мне стало жалко Цуми». «Смешно», – без тени улыбки заметила Итаро. Ордо уже накладывал печать. Склеп трещал, заглушая вой оставшихся Цуми. Йонри посмотрел на него. «Вас не было каких-то полчаса». «Это были очень продуктивные полчаса». «Сант». «Да, я Сант». «Будешь умничать, опою снотворным. И тогда будете вести меня на руках до постоялого двора, как любимую фаворитку». А потом в известиях Шиихона расскажут про нежный роман между суровыми Сейванонами, произнес Итаро, глядя, как склеп превращается в пепел. «О!» — ухмыльнулся Сант. «А ты у нас шутить, оказывается, умеешь». Итаро не ответил, наблюдая за Ордо. Потом он будет восстанавливаться 2 недели. Но, к сожалению, иного способа упокоить всех умертвий просто нет. Итаро вздрогнул, когда холодные пальцы Йонри коснулись его плеча. «Что у нас тут?» – задумчиво протянул тот, разглядывая рану. «Пациент, вы будете жить. Ранение и правда намного легче, чем у Санта, поэтому достаточно нескольких укрепляющих и заживляющих канзи». По телу тут же пробежала волна жара. «Готово», – мрачно отрапортовал Ордо, подходя к товарищам. И тут же перевел взгляд на Итару. «Как думаешь, что стало причиной?» Уточнять не нужно было. Итара прекрасно понимал, о чем речь. «Земли проклятых – мерзкое место. Здесь похоронены те, кто когда-то жил на территориях Тайоганори. Древняя раса, в которой, по свидетельствам предков, не было ничего человеческого. Простые люди сюда старались не соваться, потому что выбраться живым было мало шансов. Поэтому сюда и отправляют тех, чьи знания и уровень рёку позволят выжить. Это амёдзи, жрецы, сиванены, воины, которые знают не понаслышке о мертвом фоне силы, жрецы и колдуны. Разумеется, есть те, кто не оповещает о своих визитах в эти места, но за них власть Тайоганори ответственности и не несет. «Цуми проснулись не сами», — медленно произнес Итаро, не отводя взгляда от того, что осталось от склепа, и стараясь не думать, что творится в других. «Проделки колдунов?» — спросил Йонри, закончивший врачевать плечо Итаро. «Вполне может быть. Если только это проделки людей. Если только Цуми не пробудили специально, чтобы сыграть какую-то роль в местном спектакле». Итаро гнал мысль, что причиной могут быть совсем не люди. Временами в империи происходят такие вещи, что человек всего лишь бесполезный камешек на доске Гамоку, который на них никак не может повлиять. Он развернулся и посмотрел на Санта. Подошел и помог подняться. Пусть особо опасные раны Йонре смог временно обезболить, лекарь ему необходим. «Ехать сможешь?» «Смогу, бывало и хуже», — последовал ответ. Слава всем богам, до лошадей не дотянулся ни один из заплутавших цуми, и те мирно паслись на лужайке. Орда помог Санту сесть, потом взлетел на своего коня. Йонре набросил на дорогу искрящуюся бирюзой сеть, стирающую своей реку их следы. Даже если кто захочет погнаться за сейванынами, не выйдет. Полная луна светила высоко в небе. Итаро чувствовал, как рана пульсирует болью, но так, приглушенно. Йонре прекрасно рассчитал силу, чтобы можно было ехать, но в то же время, чтобы раненый не забыл, прибыв на место, тут же разыскать целителя. «Это было хаотично», — через какое-то время тишины подал голос Сант. У него был задумчивый вид. Серые глаза вроде бы смотрели на дорогу, но явно видели что-то другое. «Цуми?» — тихо спросил Орда. Сант кивнул. У них не было конкретной цели. «Цель Цуми — уничтожать и жрать живое», — произнес Эйтаро. «Согласен, но тут было что-то не так». «Здесь были необычные Цуми и их умертвие», — кивнул Эйтаро. «У умертвий нет цели, если только кто-то их не направляет». «И кому скучно жить?» — проворчал Ордо. «Уж не думаете ли вы, что нас надо было услать подальше из Шиихона?» «Это вариант», — задумчиво сказала Эйтаро, запрокинув голову и посмотрев на небо. «Но мало доказательств». Звезды горели так ярко, что захватывало дух. Здесь, вдалеке от огней блистательной столицы, все было немного иначе. Здесь отступало на задний план все человеческое, давая выйти звериному и демоническому. «Интересно, почему они умерли?» — вдруг сменил тему Сант. «Кто именно?» — приподнял бровь Ордо. «В последние месяцы столько смертельных случаев, что...» «Кодайно!» — тихо сказал Сант, и показалось, что ветер подхватил сказанное им и понес далеко вперед, вместе с листвой по дороге. «Кодайно!» Название древних, которое однажды нашли в старых свитках. Так ли они себя называли, точной информации не было. Уж скорее этот термин ввели те, кто первым начал описывать историю Великой Империи. «Все мы приходим, все уходим», — как-то странно спокойно и отстраненно произнес Ордо. «В местах, откуда я родом, до сих пор вспоминают о людях, которые не были людьми. Только их следов не разыскать, потому что слишком много ног ступало в степях». Эйтаро обернулся. «Кодайно — это загадка многих веков. Говорят, они владели таким уровнем рёку, что не снилось современным мастерам. Беда, что не у кого спросить, как быть в случае той или иной опасности. А в склепах до сих пор могут водиться такие твари, которым лучше никогда не выбираться на землю. Те, кому не нравится правление Шунские Ксакарана, да продлят боги его дни, часто обращают взор в сторону земель проклятых, которые находятся между столичными префектурами и территориями мертвого клана Икеда. Перед глазами начало темнеть, и Таро тряхнул головой, янтарная серьга качнулась, коснувшись шеи. Воздуха стало не хватать, словно кто-то сжал горло стальными пальцами. Он хрипло выдохнул, оттянул ворот в сторону. «Что за ерунда? Рана не такая серьезная. Расход рёку хоть и был, но в пределах нормы». Сант и Йонри о чем-то говорили, но Эйтаро не понимал, о чем. Перед глазами все плыло. Он с трудом вцепился в поводья, пытаясь глубоко дышать, чтобы хоть немного выровнять ситуацию. «Не думаю, что кому-то это надо», — донесся сквозь звон в ушах голос Санта. Внезапно все мышцы скрутило от боли, Воздух вылетел из легких. Бирюзово-золотая волна реку сорвалась с ладоней. Конь испуганно заржал. «Итаро, что с тобой?» — было последним, что он услышал.